Глава 1240. Прекрасный человек. Манхао, одержимый жадностью, поднял руку с зажатым в ней копьем, то самое копье с древком из древа мира и костяным наконечником. Ого, весьма неплохое копье. Древко явно из редкой породы дерева, а наконечник вырезали из кости какого-то зверя царства Дао. К сожалению, при изготовлении было допущено много ошибок. В этом копье немало изъянов. Но важнее другое. «Это копье запечатано». Манхао поднял копье и с улыбкой повнимательнее его рассмотрел. «Интересно, его запечатал практик из моих краев. Кому-нибудь другому пришлось бы приложить немало сил, чтобы снять эту печать. Принудительное удаление печати уничтожит и копье. Для меня же снять печать будет проще пареной репы». По взмаху руки копье загудело, после чего Манхао полетел по некрополю, раскинув во все стороны божественное сознание. Как вдруг он резко развернулся и полетел в другую сторону... Не прошло много времени, прежде чем он настиг двух практиков царства древности. Оба тут же поменялись в лице и попытались удрать, но копье в руке Манхао пробило лоб одному из них, уничтожив его тело и душу. Копье продолжило полет и вонзилось в сердце второго практика, разорвав его на части. После их смерти Манхао выполнил одной рукой странный запечатывающий пас, который явно не был магической техникой мира горы и моря. Взмахом пальца он извлек души погибших практиков. Он стиснул души в руке, превратив их в два магических символа, которые затем поместил на копье. «Откройся!» – прорычал он. Копье в его руках завибрировало и начало покрываться трещинами, словно оно сбрасывало с себя старую кожу. В следующий миг с мощным гулом оно трансформировалось в лазурного дракона. Удивительно, но наконечник из кости стал свирепым призраком с пурпурным телом и длинным рогом на лбу. Выглядело существо как злой дух, но в действительности являлось зверем из древних времен. С рокотом из копья ударило мощное давление. В сравнении со своим прошлым обликом, такие невероятные перемены копья были похожи на полное перерождение. «Вот теперь оно впечатляет куда больше», – прокомментировал жадный со зловещей ухмылкой. Убрав копье, следующим он достал треножник молний. После детального осмотра треножника у него в глазах появился странный блеск, будто его вид пробудил в нем далекие воспоминания. «Похоже, нас действительно связывает судьба. Странно, этот треножник был переплавлен с помощью жертвы». Он внезапно опустил руку вниз, отчего с его ладони в треножник ударил шар электрического пламени. Треножник с треском раскололся на части, но тут Манхао выполнил двойной магический пас и сплюнул немного крови для обновления треножника. «Соединение!» Довольно быстро множество фрагментов соединились в треножник, который засиял слепящим магическим светом. На его поверхности были изображены горы, реки и мириады живых существ, но куда примечательнее было увеличившееся количество молний, трещащих вокруг него. Поднявшееся от треножника давление оказалось во много раз сильнее, чем раньше. Судя по всему, треножник достиг своего сильнейшего состояния. С хриплым смехом Манхао взмахом руки заставил треножник молнии зависнуть у себя над головой. Медленно вращающийся треножник сформировал целое поле света, сделав Манхао еще более внушительным, чем раньше. «Транспозиция объектов! Как она может быть ограничена только плотью и кровью?» С довольным смехом он внезапно ударил в ближайшую стену и прошел через образовавшийся пролом. «Молниеносный треножник пяти элементов сегодня вернулся в мир!» Оказавшись в другом коридоре, он взмахнул пальцем и указал в его дальний конец. Треножник молнии загудел, а потом масса молнии превратилась в десятки тысяч серебряных драконов, которые помчались в указанное им направление. Там стоял один из двух практиков царства Дао с двумя эссенциями. С исказившимся лицом он с ревом высвободил свою культивацию, которая была с атрибутом дерева. Появившееся огромное дерево было послано навстречу молнии. Отступая, он выполнил магический пас и указал пальцем на Манхао. Стены коридора задрожали, как вдруг в Манхао со всех сторон ударили каменные шипы. Одновременно с этим из пола выросли две руки и попытались схватить его за ноги. «Эссенция земли похоронит все!» – закричал практик и взмахнул двумя руками, отчего с грохотом земля обрушилась. Накатившая жуткая сила грозила полностью накрыть Манхао. «Молниеносный треножник пяти элементов!» – спокойно произнес Манхао. «Преврати пять элементов в молнию! Земля, стань молнией! Дерево, стань молнией! Убей его!» С чудовищным грохотом дерево развалилось на части, став массой зеленых молний, которые развернулись и ударили в своего бывшего хозяина. Сила земли тоже подверглась изменению. Расколовшись и превратившись в серые молнии, оно с рокотом и небывалой скоростью ударило в мужчину. Успев только поменяться в лице, он пораженно опустил голову на свою грудь, откуда уже торчала костлявая рука. Он понятия не имел, когда она там появилась, но эта рука держала его сердце. Хоть она пока лишь держала его, ощущение было такое, словно душа, жизненная сила, Его естество находились в ее цепкой хватке. Зарожденное божество не могло спастись, будто и его запечатала эта ладонь. «Нет!» – безумно взвыл мужчина. Костлявая рука резко усилила хватку, разорвав сердце на куски. Мужчина затрясся, а потом обратился в прах. В следующий миг Манхао, одержимый жадностью, возник у него за спиной и облизнул губы. После смерти практика в тело Манхао впиталось большое количество белого тумана. С хрустом его исхудавшее тело восстановилось еще больше. Теперь над ним своим видом уже не внушал ужас, а его недавнем жутковатом облике напоминала только некоторая бледность щек. «Манхао, видишь, я помогаю исполнить твое желание. Я помогаю тебе убить всех твоих врагов!» Если кто-то, знавший Манхао, увидел бы, как он облизывает губы, то он точно подумал, что с ним творится нечто странное. «Так-так, взглянем на твои мечи!» По взмаху руки из бездонной сумки вылетели те самые деревянные мечи, которые Манхао находил в трупах во время своих странствий. Как только жадность увидел их, он поюжился, а в его глазах разгорелся странный огонек. Эти мечи были выкованы в другой дрейфующей земле ради одной цели – убийства бессмертных. Это мечи, разящие бессмертных. Они тоже запечатаны. У этого Манхао практически пустая сумка, но оставшиеся предметы никак иначе, как настоящими сокровищами, не назовешь. Облизав губы, жадность подбросил мечи в воздух. Со странным блеском в глазах он сделал глубокий вдох и выплюнул пламя эссанции. Как только пламя коснулось мечей, он молниеносно выполнил двойной магический пас. Предельно серьезный, он время от времени произносил какие-то сложные заклинания и выполнял магические пассы. Когда догорела палочка благовоний, у него лоб взмок от пота, да и аура ослабела. Однако мечи начали накладываться друг на друга, словно пытаясь трансформироваться в один единственный меч. Когда получившийся меч упал в руку жадности, тот разочарованно осмотрел свою работу. «Какая досада!» – вздохнул он. «Я не особо знаком с их структурой, поэтому в попытке их объединить могу полагаться только на свои воспоминания. К сожалению, восстановить их до своего первоначального состояния у меня не вышло». Втянув полную грудь воздуха, он затянул деревянные мечи в свой рот. «Итак, теперь займемся культивацией». Он сделал еще один глубокий вдох, отчего некрополь сотрясли раскаты грома его и ветра. Его энергия внезапно взмыла вверх, а с ней вспыхнула сила линии крови Всевышнего Дао Бессмертного. По достижении критической точки сила его культивации заставила появиться внутри него мост Парагона. «Это же...» Жадность не мог поверить своим глазам, а потом его затрясло от восторга. «Тот самый мост! Как это возможно? У него внутри скрывается тот самый мост! Ну, я и везунчик! Повезло так повезло! Возможно, мне в жизни еще никогда так не везло!» Покачав головой, он запрокинул голову и безумно расхохотался. «Мое физическое тело теперь совершенно, но в моей культивации еще есть пробелы. Это не проблема. У меня есть способы, как улучшить культивацию». Он вытащил четвертый фрукт нирваны и принялся крутить его в руках. «Жаль, что из-за тяжелых ран воспоминания Манхао спутались. Из-за повреждения души я мало что могу увидеть, поэтому назначение этой штуки мне неведомо. Однако я чувствую, что она может повысить мою культивацию». После некоторых размышлений он приложил фрукт нирваны к своему лбу. Его затрясло, и из горла вырвался крик, когда его культивация рванула вверх. В следующий миг четвертый фрукт нирваны внезапно вылетел из лба. Поскольку жидкость не мог полностью его поглотить, он упал ему на ладонь. «А ну полезай обратно!» Холодно проскрежетал жадность. Он выполнил магический пас правой рукой, после чего надавил пальцем на лоб, где с помощью эссенции жизненной силы создал печать. Затем он попытался заставить четвертый фрукт нирваны остаться внутри него. Настоящий Манхао не был способен на такое. Он не только не обладал знаниями об этой запечатывающей метке, но и не смог бы выдержать затрат жизненной силы, необходимой для этой процедуры. Но сейчас всем управляла сущность, вселившаяся в его тело. Она-то и заставила фрукт нирваны вновь соединиться с ним. Принуждение фрукта к слиянию вызвало взрывной рост культивации, и в то же время скорость поглощения жизненной силы фруктом нирваны тоже резко возросла. «Эссенция жизненной силы!» – прорычал жадность. С помощью эссенции своей жизненной силы он подтолкнул четвертый фрукт нирваны к процессу слияния. Эссенция жизненной силы жадности помогла ему выжить в этих землях мертвых. Она была ключом, который помог ему избежать смерти во время своего заключения. Она была его ценнейшим ресурсом, но сейчас, получив тело со столь заманчивыми качествами, он не побоялся рискнуть всем ради того, чтобы сделать его как можно сильней.